До чего прекрасна могла бы быть наша жизнь, Адилия. Я так люблю вас. Помните Флоренцию, время, когда я не мог выдержать и минуты, чтобы не взглянуть на вас? Я и теперь недалек от этого, дорогая. Мне очень приятно это слышать. Я вас тоже нежно любила. Боже, как я верила в вас. Я говорила матери, я встретила человека, который удержит меня навсегда. А потом разочаровалась. Значит, с моей стороны. Почему вы не разъяснили мне? Вы сами понимаете, Дикки. Потому что это было невозможно, потому что вы чересчур высоко вознесли меня. Поймите, Дикки, ваша главная ошибка в том, что вы слишком многого требуете от женщин. Слишком многого от них ждете, они не могут. Но все-таки приятно думать, что вы станете жалеть обо мне, когда меня не будет возле вас. Она произнесла эти слова как скорбное пророчество, и это произвело на меня глубокое впечатление. Но вы всегда будете возле меня. «Вы отлично знаете, что нет», — проронила она. В эту минуту к террасе подошли мои родители. В тот приезд я часто уводил Адилию в свою обсерваторию, и мы подолгу наблюдали, как небольшой поток бурлит в деревянном русле. Ей нравилось это место. Она рассказывала мне тут о своей юности, о Флоренции, вспоминала наши мечты над Темзой. Я обнимал ее, и она не противилась. Казалось, что она счастлива. «Почему не допустить, — думал я, — что мы беспрестанно начинаем новую жизнь, и что в каждой из них прошлое — всего лишь сон? Разве я, например, тот же юноша, который некогда обнимал здесь Денизу Обри? Может быть, за то время, что Адилия находится здесь, она совсем забыла Франсуа? Такими рассуждениями я пытался во что бы то ни стало восстановить свое счастье, но вместе с тем я знал, что это счастье призрачно, и что источником блаженной мечтательности, в которую впадает Адилия, является, конечно, сознание, что она любима Франсуа. Было еще одно лицо в Гандюмасе, которое с поразительной ясностью понимало, что происходит между мной и Адилией. Это моя мать. Я вам уже говорил, что она никогда особенно не любила Адилию, но у нее было доброе сердце. Она видела, что я влюблен, и никогда не заговаривала со мной о своем отношении к моей жене. Накануне нашего отъезда я встретил ее утром в огороде, и она предложила мне прогуляться. Я взглянул на часы. «Адилия еще не скоро соберется». Я ответил. «Конечно. Я с удовольствием пройдусь до долины, и я не ходил туда с вами с тех пор, как мне было 12-13 лет.